Глава 13. У входа в истину стоял другой охранник. Обычный малый, которого, по большому счету, можно соплей зашибить. Было видно, что вражеского нападения тут не ожидают. А зря. Я решительно открыла дверь в заведение и с элегантностью Квазимода ворвалась в зал. Ко мне тут же подбежала официантка, Аня вроде, но я не уверена, что правильно запомнила ее имя. В голове звенело и пищало. Я была преисполнена решимости. «Здравствуйте, вы заказывали столик?» «Нет, я к хозяину. Скажи, Влад на месте?» «Владислав Викторович?» «Да, да, он. Он у себя, не один». «Отлично», — сказала я и пошла в сторону лестницы на второй этаж. «Эй, ты куда?» — крикнула мне вдогонку то ли Аня, то ли кто-то другой, но я лишь махнула рукой. «Там моя подруга, они меня ждут». Я шла на допустимой для меня скорости и не чувствовала преград на пути к цели. Как только дошла до нужной двери, я, не задумываясь, распахнула ее. В кабинете за своим столом сидел Влад. За его спиной терлась какая-то брюнетка. «А это кто?» – сказала я и кивнула на даму. «Ты чего здесь делаешь?» – спокойно ответил Влад. «Я ищу Машу. Она на мои звонки не отвечает. Я волнуюсь очень». «Брысь», – сказал Влад девушке. И та без эмоций на лице пошла к двери. А я, мягко говоря, выпала в осадок. «Это ваша знакомая? Ее зовут Брысь?» Влад усмехнулся. «Машка дома у меня. Я ей сказал телефон игнорировать». «Вы что?» – не поняла я. «Я посоветовал ей отдыхать, а для этого избавиться от телефона и навязчивых подруг». «И она послушалась?» «Она очень послушная девочка». Мои глаза постепенно наливались кровью. «Ладно, ты не кипятись. Устала она очень. Вчера твоя подружка прибегала ко мне. У вас что, с личной жизнью проблемы?» Он посмотрел на меня и, видимо, сам нашел ответ на свой вопрос. «Какая там личная жизнь?» Я на всякий случай уточнила. «Роза прибегала?» «Роза. Чего хотела, так и не понял. Но занятная она». Я плюхнулась на диванчик и привычно по нему растеклась. «Что значит занятная?» «А то и значит, что нигде своего не упустит. Ей бы имя не Роза, а Крокодил. Хотя мне такие нравятся. Хваткие». «Если бы вы давали медали за умение выбесить, то у Влада была бы точно золотая. Мне он не просто не нравился, он меня бесил. Его самоуверенный тон, холодная улыбка и вот эта надменность, которую сложно было игнорировать». «Я хочу видеть свою подругу. У меня к ней важный разговор». «Хочет она». «Ладно». На удивление Влад встал и пошел к выходу. «Поехали». Машина у Влада была длинная и черная, а я была уверена, что такие типы, как он, ездят на квадратных тачках, больше похожих на ящик с колесами. Но это была черная кобра, не иначе. Гладкая, красивая и очень обтекаемая машина. Я уселась на переднее сиденье и втянула дорогой запах салона. Да, это вам не в автобусах ездить. Влад уселся за руль, включил музыку, и мы тронулись с места. Мне хотелось с ним поговорить, узнать о нем как можно больше, вдруг всплывет что-то по-настоящему важное, но не знала, с чего начать. Он же просто смотрел на дорогу. Тишина нагнетала какое-то непонятное мне чувство. Было спокойно и комфортно с ним. Удивительно, впервые за все это время я почему-то чувствовала себя в безопасности. Рядом с человеком, который мог быть связан с убийством моей подруги. Великолепно. Я задержала дыхание, а потом глубоко выдохнула, пытаясь прийти в чувство и как-то найти логическое объяснение своим ощущениям. Спустя несколько минут я поняла. Ответ прост. Я впервые вижу по-настоящему взрослого и успешного мужчину. И несмотря на то, что он придурок, рядом с ним чувствуешь какую-то особую уверенность и силу. Никогда раньше такого не ощущала. Пашка был своим, Макс, да тоже свой. Сергей взрослый, но и он свой, хоть и очень дорогой тип. Мамины хахали, все как на подбор придурки, разных возрастов, но одного содержания – пустышки. Влад был чужим, незнакомым, непонятным, сложным, и я не знала, как себя вести, просто терялась. Поэтому всю дорогу мы молча слушали группу «Сплин». Влад жил неподалеку от Светиных родителей. Частный дом был очень стильным, как и машина. Ничего лишнего, никаких флигелей и резных заборов. Кажется, этот стиль назывался скандинавским. Он вышел из машины, я вывалилась за ним следом. «Я бы тебе помог», — сказал он, а я смутилась. «Зачем мне помогать?» «У вас красиво», — промямлила я. Влад проигнорировал меня и направился к двери. Машка сидела в гостиной. Выглядела она реально плохо. Бледная, худая, какая-то выцветшая. Глаза наполнены печалью. «Милая, что случилось?» Бросилась я к ней. «Привет», — ответила она. Встала с дивана, подошла к Владу и поцеловала его в губы. «Проголодались?» «Нет, я сейчас возьму кое-что и поеду по делам. Твоя подружка беспокоилась о тебе. Вот я и захватил ее, чтобы она убедилась, что я тебя не съел». «Твоя подружка». У Влада явные проблемы с памятью на женские имена. «Маш, ты почему трубку не берешь?» – спросила я, когда Влад вышел из гостиной. Я переживала. «Вась, столько всего навалилось. Я никак в себя не приду. Не хочу никуда ходить, никого видеть. Ты с Розой общалась? Она тоже пропала. Влад говорил, что она к нему вчера приходила. Как ты думаешь, зачем?» Машка усмехнулась. «Не знаю. Может, у нее были свои планы? Ей Влад всегда нравился». Я ошалела посмотрела на свою подругу. «Давай-ка ты не будешь так плохо про нее думать», — сказала я. Маша замолчала. А я вдруг подумала, что Роза могла иметь какие угодно планы, и вряд ли ее бы волновало мое мнение. «Маш, что происходит? Объясни мне, пожалуйста, что случилось?» «Все хорошо. Тебя Роза обидела? Или Влад?» «Пойдем чай попьем». Она встала и прошла на кухню. «Влад меня не обижает». «У вас все серьезно?» — спросила я. «У меня, да. Я влюбилась как дура, а он не знаю», — сказала Маша, налила в чайник воды, поставила его, уселась на стул и, наконец, заплакала.